Глава 336. Живот червя. Теле, ты не можешь. Пепел попыталась была остановить принцессу, но та лишь отмахнулась. Нам потребуется помощь летающих ведьм, чтобы спуститься в дыру. Тили показала свое кольцо, надетое на палец. Конечно, затраты энергии увеличатся, если я возьму с собой вниз другую ведьму. Так что вниз пойдут лишь те, которые смогут нормально отреагировать в любой ситуации. Затем она посмотрела на ведьм из объединения. «Анна, Молния, Мэгги, мне будет нужна ваша помощь». Вышеназванные ведьмы не возражали, а на лице у Мэгги был написан неподдельный восторг. Тили слегка расслабилась. «В дыру спустятся Пепел, Шави и Сильвия. Остальные сестры, охраняйте территорию. Леди Тили, позвольте мне пойти с вами», — спросила Андрея. «Если нападет группа демонических зверей, то, боюсь, Найтингейл может и не справиться», — покачала головой Тили. «Лучше, если вы двое останетесь здесь и будете друг за другом, друг друга прикрывать». «Не волнуйтесь, я смогу защитить выход», — уверенно сказала Найтингейл. «До него не доберется ни дьявол, ни демонический зверь». Тили тщательно продумывала операцию. Вниз смогут спуститься не все ведьмы. В конце концов, они ведь висят. Зависит от тех, кто умеет летать. Но самым важным в этой ситуации был тот кристальный куб. Если они не смогут его открыть, то придется доставать его на поверхность. Наверное, его вес примерно равен весу 2-3 ведьм, так что его сможет поднять лишь магический барьер Шави. Сильвия тоже должна была идти с ними. Ее магическое зрение было незаменимым. Без нее они не смогут отыскать гигантскую гусеницу, проглотившую руины. Способность Анны разжигать огонь и ставить огненные барьеры тоже пригодится. Но Анна не может летать. Хорошо, что Анна легкая. Мэгги, превратившись в демоническую птицу, сможет спустить Анну вниз. И, конечно же, Пепел с ее незаменимой способностью сражаться в любой ситуации. Ее Тили понесет самостоятельно. Молния с легкостью летает, но как только она берет на себя какой-нибудь груз, то высота и скорость полета быстро падают. Ее преимущество в основном лежит в маневренности и скорости. Она очень хороша в разведке и атаке. Эти ведьмы были очень важны. Если они потеряют хоть одну, то задача станет намного сложнее. В дыру просто так, сломя голову, соваться не стоит. А лучше все как следует обдумать, иначе все может закончиться печально. А что касается Андрея, в ближнем бою ее магия становится разрушительной, но в темноте от нее не будет практически никакой пользы. Так что лучше ее оставить наверху в Найтингейл. Они вдвоем не позволят демоническим зверям даже приблизиться к дыре. Конечно же, Тилли еще раздумывала над тем, чтобы все бросить и вернуться назад в городок пограничный, но кое-что не давало ей покоя. Почему деревья повреждены только там, где была башня? Почему монстр атаковал только руины? И почему этот монстр сейчас полз на северо-запад, к горам, за которыми находились поселения дьяволов? Могут ли дьяволы быть как-то связаны с этой гусеницей? Воздушный шар, следуя за потоками ветра, вызываемыми ведьми, Венди сел на землю. Тили помогала, помотала головой, словно пытаясь выбросить из нее все ненужные мысли. Еще раз обдумав план, и сказала: «Ну, начнем». Яма оказалась глубже, чем думала Тили. Она уходила прямо горизонтально вниз, примерно на высоту 2 стандартных домов, а потом начинала медленно изгибаться, пока пока не становилась горизонтальной. Стены этой пещеры были покрыты липкой субстанцией, такой же, какую оставляют после себя слизняки, и запах в туннеле стоял довольно неприятный. Ведьмы летели по туннелю вперед, и естественный солнечный свет скоро исчез. Теперь дорогу им освещал только несколько факелов, которые ведьмы несли в руках. Казалось, их окружала кромешная темнота. Ничего больше. Даже завывание ветра исчезло, уступив место тишине. Зимний пронизывающий холод тоже пропал. Тилли чувствовала, как температура ее тела медленно растет. Наблюдая за светом факелов, мерцающих в темноте, Тилли почему-то подумала о светлячках. «Монстр перед нами», — тихо сказала Сильвия. Все без всяких пояснений поняли, что монстр находится совсем недалеко. Они слышали странные звуки, идущие из туннеля. Звук был похожим на сильные порывы ветра и шелестящую листву. Видимо, монстр что-то усердно пережевывал. «Приземляюсь», — сказала Тилли. Факелы, которые держала в руках Пепел, со стороны чем-то напоминали крылья. Тилли, прекратив вливать магию в камень, на перчатке медленно опустилась вниз, а затем Анна зажгла свой черный огонь. Потом черный огонь в одночасье превратился в зеленый и распространился далеко вперед, освещая стены тоннеля холодным светом. Впервые ведьмы увидели хвост гигантского зверя. Светло-серая гусеница медленно ползла вперед, постоянно выделяя слизь, мерзкий запах которой заполнил весь тоннель. «Какое мерзкое насекомое!» Пепел достала свой большой меч и крутанула им. «Ну и как поступим? Разрежем ей живот?» «Просто пусть Анна сначала ее убьет», — покачала головой Тилли. «Я не уверена, не пострадаешь ли ты, если прямо сейчас начнешь ее резать». «Хорошо, я попробую», — ответила Анна, и, не убрав зеленый огонь, мгновение ока призвала несколько черных. Затем ее черные огоньки слились в одно толстое огненное копье, и оно рвануло вперед к монстру. Огонь без труда достиг монстра и с легкостью прошел сквозь его кожу. Возможно, дело было в температуре, но как только огонь коснулся гусеницы, ее жидкость в ее теле словно вспыхнула, и во все стороны полетел белый туман. Если бы Шави не успела выставить свой невидимый щит, то ведьмы оказались бы под дождем из брызнувшей из тела монстра жидкости. «Вот она, сила эволюции», — подумала Тилли. Конечно, Анна продемонстрировала свою магию перед тем, как отправиться в полет, но теперь Тилли увидела всю ее силу. Она с легкостью контролировала свой огонь, а огненное копье было острее, чем любой меч. А уж летело оно с такой скоростью, что увернуться от него было практически невозможно. Монстр вопил от боли, и его тело дрыгалось и извивалось, но копье из-за черного огня все летело вперед и вскоре разрезало монстра до половины. Жидкость, текущая из тела гусеницы, не добиралась до ведьм, Анна испаряла ее зеленым огнем. Гигантский монстр вдруг прекратил двигаться и безвольно обмяк. «Мертв», — сказала Сильвия. «Сердце больше не бьется». «У этой штуки есть сердце?» — воскликнула Пепел, зажимая ладонью нос. «Да, в голове. Оно такое же огромное, как и корзина нашего воздушного шара». Сильвия вдруг замолчала. «Я чувствую потоки магии в сердце монстра». «Так что...» «Так это что получается? Это демонический гибрид?» «Думаю, этого никто точно не знает», — ответила Тилли. «В книгах по истории очень мало говорится о демонических зверях, так что мы практически ничего о них не знаем. Давайте-ка поторопимся и поскорее достанем кристальный куб». После того, как Анна сожгла большую часть монстра, запах в пещере стал чуть менее отвратительным. С помощью Сильвии ведьмы быстро нашли проглоченный монстром руины. Подвал превратился в груду камней, так что изнутри его у них никак не получилось бы. Светившиеся камни, о которых говорила молния, превратились в труху. К счастью, с кристальным кубом ничего не случилось. Ведьмы быстро отыскали его среди каменных завалов, и на нем не оказалось ни единой царапины. Внутри него все так же лежала женщина. «Твоя очередь», — обратилась к Анне Тилли. Глава 337. Спасение. Она кивнула и, преобразив свое черное пламя в тонкую струну, медленно направила его к кристальному кубу. Остальные ведьмы молча наблюдали за ней, не в силах даже вздохнуть. Место соприкосновения кристалла и пламени стало испускать зеленоватый дым. Нет, ведьмам лишь показалось. Сам по себе дым был обычным белым. Зеленоватым его делало свечение, исходящее от разрезаемого огнем кристалла. Черное пламя медленно погружалось в кристалл. И как? Поинтересовалась Тилли. «Трудновато, но, думаю, я смогу разрезать», — ответила Анна. Вдруг от того места, где черное пламя врезалось в кристалл, по кристаллу быстро начали распространяться мелкие трещины, словно паутина. В мгновение ока они покрыли всю поверхность кристалла. В ту же самую секунду Шави накрыла ведьм своим защитным полем. Впрочем, взрыва не случилось. Вместо этого кусочки кристалла просто осыпались вниз, открывая взору ведьмы еще один второй слой кристалла. Ведьмы вдруг поняли, что внутренний кристалл был простым льдом. Температура в туннеле стала медленно падать. К счастью, своим пламенем Анна могла предотвратить падение температуры и вновь нагрела воздух. Под влиянием жара черного пламени ледяной куб стал быстро таять, в процессе теряя всю свою прозрачность. Вскоре очертания тела заключенной в него ведьмы нельзя было рассмотреть. Лед выглядел так же, как выглядит обычный белый лед. Но Тилли заметила, что на поверхности льда не появляется никакой воды. Лед таял, испуская лишь туман, и исчезал, словно его никогда и не существовало. Кристалл полностью растаял, и ведьмы, наконец, увидели спрятанную внутри него женщину. Казалось, словно она крепко спит. Ее волосы были сухими и идеально уложенными. Не было никаких признаков того, что она долгое время пребывала в заперти внутри кристалла. Лишившись поддержки кристалла, женщина стала падать назад, но пепел не ее вовремя подхватила. «Она жива?» «Я чувствую ее сердцебиение, хоть и очень слабо», — заявила Пепел, прислонив ладонь к груди женщины. «Это невероятно». Конечно же, это было невероятно. Тилли вдруг сообразила, что с момента ее прибытия в городок пограничный, она оказывалась в невероятных ситуациях больше, чем за весь прошлый год. Впрочем, Тилли больше не волновалась насчет таинственной женщины. Если она могла выжить в течение стольких лет, будучи заключенной в кусок льда, то это значило, что она ведьма. По крайней мере, это рискованное приключение случилось не просто так. И когда они вернутся в городок, они смогут узнать у этой ведьмы и имя, и происхождение, и многие другие вещи, которые их интересовали. Периодически Андрея уставала от патрулирования местности вокруг ямы, и она то и дело подходила к краю, всматриваясь вниз. Она надеялась, что первый сможет увидеть возвращающихся ведьм. Около ямы не было видно ни одного дьявола. Впрочем, изредка из леса забредали демонические звери, но лишь обычные демонические волки или демонические кабаны. Впрочем, Найтингейл убивала их еще до того, как Андрея успевала поднять свой магический лук. Ведьме казалось, что время замедлило свой ход. Кроме нее, возле ямы находились лишь ведьмы из ведьмовского объединения. И даже если бы разговор с ними помог Андрее скоротать время, первой она заговорить не собиралась. Впрочем, ведьма по имени Венди выглядела довольно дружелюбно. Но даже это не могло сподвигнуть Андрея поступиться своими принципами и проявить инициативу. В конце концов, она была родом из аристократов Королевства Рассвета, и ее воспитывали в том ключе, что незамужние женщины должны быть элегантны и сдержаны. Впрочем, она могла бы заговорить с Найтингейл. Андрея слышала, что они с Пепел однажды сразились друг против друга. Впрочем, Андрея не знала, что кто вышел победителем. Если она об этом спросит, то Найтингейл вполне может решить, что Андрея решила что-то поразнюхивать и не просто поговорить. «Ну, в конце концов, это моя работа», — подумала Андрея. Ведьма потянулась, тряхнула волосами, стараясь вытряхнуть из них снег, и продолжила свой путь вокруг ямы. Вдруг в мгновение ока Найтингейл подпрыгнула и куда-то исчезла. До этого она стояла грациозно, опёршись о корзину воздушного шара. Мгновение, и ее золотые волосы больше не видно. Андрея вдруг вспомнила, что магия Найтингейл позволяет ей исчезать в никуда. Раздумывая о том, почему же Найтингейл исчезла, Андрея успокоилась и стала внимательно наблюдать за окрестностями. Если подводит зрение, то узнать о местоположении врага можно при помощи нюха и слуха. Сквозь бушующий ветер Андрея вдруг услышала чьи-то шаги. Найтингейл? Нет, это точно была не Найтингейл. По коже Андрея вдруг побежали мурашки. Услышанные ей шаги однозначно не принадлежали человеку или даже группе людей. Они раздавались откуда-то из леса, примерно в 100 шагах от того места, где стояла Андрея. Впрочем, Андрея внимательно уставилась в эту сторону и не увидела ничего, даже какой-нибудь лишней тени. Тем временем звук шагов приближался. Черт, неужели враг невидимый? Андрея открыла было рот, чтобы предупредить других, но внезапно раздался громкий выстрел. В воздухе вдруг из ниоткуда вспыхнуло пламя, свистнула пуля, и впереди материализовался какой-то странный монстр. Его голова была узкой, чем-то наподобие рук он держал пару острых серпов. На первый взгляд он напоминал богомола, но перемещался, держа туловище горизонтально. Пуля вонзилась в голову монстра, снося ему половину морды. Им черная кровь хлынула во все стороны. Почти попав на Андрея, монстр громко рухнул вниз, и Андрея увидела, как за ним мелькнула мантия Найтингейл. А затем прозвучал второй выстрел. Андрея скрипнула зубами от злости. И как она могла оказаться такой невнимательной? Найтингейл заметила врага раньше, чем она. Ведьма призвала свой магический лук, но не сообразила, куда именно стрелять. И поэтому медленно подошла к корзине, около которой стояли остальные ведьмы. Еще 4 выстрела и 4 мертвых монстра падали на землю, убитые одним попаданием. Когда Найтингейл вновь появилась около одного из мертвых монстров, Андрея убрала свой рук и поспешила к ней. Это что такое? Я не уверена. Это либо дьяволы, либо простые демонические звери. Найтингейл села на корточки и принялась изучать мертвого монстра. Впрочем, цвет крови говорит, что это всего лишь демонический зверь. И когда ты их заметила, сразу же, как они появились, улыбнулась Найтингейл. В моем тумане их магия сверкает, словно звезды на ночном небе. Это довольно подозрительно выглядит, знаешь ли. «А разве демонические звери умеют становиться невидимыми?» — нахмурилась Андрея. Ее собеседница лишь улыбнулась. «Ну, наверное, это какие-то особые мутанты». В это время из ямы показались спустившиеся туда ведьмы. Кроме 7 спустившихся, была и еще одна. Пепел несла на плече женщину с голубыми волосами. «Это ее вы спасли из руин?» — поинтересовалась Андрея. «Верно», — кивнула Тилли. «Давай-ка сначала погрузимся на острый взгляд. Я расскажу вам подробности на обратном пути. Я чувствую себя некомфортно в этом лесу. Итак, вы наткнулись на что-нибудь опасное, пока патрулировали?» «Из леса заявились несколько мутантов и демонических зверей, пока мы вас ждали. Впрочем, они все мертвы», — пожал плечами Найтингейл. Воздушный шар быстро начал набирать высоту, и вскоре ведьмы уже летели над верхушками деревьев к городку. В этот момент Сильвия спросила: «Ой, а что это такое там внизу? Демонические звери?» «Демонические звери?» Андрея высунула голову из корзины и уставилась туда, где раньше стояли белые башни. Впрочем, она ничего не увидела. Но потом она рассмотрела разливавшаяся по земле черная кровь убитых Найтингейл демонических зверей, словно бы пришла в движение. Она расходилась волнами от чьих-то невидимых шагов. Впрочем, если не присматриваться, то это очень сложно было заметить. «Это ведь те странные мутанты», — сказал Найтингейл, взглянув на туннель. «Там их около 100, и все они лезут в яму. Наверное, их привлек запах той мертвой гусеницы. Может, они хотят ее сожрать?» Она зевнула. «Впрочем, это уже не наши проблемы». Глава 338 полиции. Вейдер выбрался из кровати и попытался потянуться. К его огромному удивлению, его спина больше не болела. Видимо, сэр-рыцарь тогда сказал ему чистую правду. После обработки ран той водой они заживали гораздо быстрее. «Почему бы тебе не отдохнуть еще пару дней?» — поинтересовался Кукасим. «Мне дали всего лишь 2 дня», — ответил Вейдер, надевая свою теплую куртку и сапоги. «К тому же, чем раньше я начну работать, тем быстрее получу дополнительную порцию пшеничной каши. Не могу же я вечно просить тебя делиться со мной твоей кашей. А одной миски нам на двоих не хватает. Кстати, пшеничная каша тут намного сытнее, чем каша, которую дают в других городах. По крайней мере, в этой встречаются маленькие кусочки мяса». Старик покачал головой. «Парень, ты раньше служил в патруле, так что вряд ли знаком с жизнью в трущобах. Та каша, что нам там давали, больше всего напоминала бульон. В миске с водой плавали 2-3 крупинки пшеницы. Иногда туда даже добавляли траву, чтобы каша выглядела посъедобнее. Здешней каши, что шлет нам лорд, может, и не хватает на то, чтобы мы оба досыта наелись, но, по крайней мере, мы не голодаем». «Но я хочу, чтобы мы наелись досыта», — улыбнулся Вейдер, завязывая шнурки. «Ну ладно», — вздохнул Кукасим. «Не делай ничего опрометчивого и не сильно нагружай спину». Вейдер чувствовал себя странно. Этот старик Кукасим был лишь простым козлом отпущения, которого подставили уличные крысы. Но за все это время Кукасим стал для Вейдера как отец. Но еще более странно было то, что Вейдер совсем не огорчился такому развитию событий. «Я постараюсь», — ответил он им, надел капюшон. «Ты тоже береги себя». Открыв дверь, чтобы выйти, Вейдер заметил, что у порога стоят одетые в белую форму со светло-синей вышивкой на плечах люди. Это значило, что они работают на городскую ратушу. Вейдер нахмурился. «Кого вы ищете?» Один из мужчин вынул из кармана свиток и взглянул на него. «Вы Вейдер?» «Да я». «Что произошло?» — поинтересовался Кукасим. Он заметил, что происходит что-то странное, и вышел посмотреть. «Поздравляем!» — улыбаясь, заявил второй мужчина. «Вы прошли предварительный экзамен и можете вступить в службу общественной безопасности. У вас по плану неделя комплексных тренировок». И он протянул Вейдеру маленькую карточку. «Вот ваше временное удостоверение. Приносите его в лагерь второй армии, и вас там примут». Вейдер от удивления широко распахнул глаза. «Я прошел отбор, устроенный принцем?» «Ну, еще нет», — ответил работник ратуши. «Письменный экзамен был лишь первой частью. Теперь вам нужно пройти тренировку, а потом получить одобрение главного рыцаря, сдав экзамен по идеологии, а затем вы сможете стать официальным работником службы безопасности». Договорив, мужчина просто развернулись и ушли, не потребовав ни денег, ни еще чего-нибудь, словно они именно для этого и приходили просто доставить Вейдеру письмо. «У тебя получилось?» — радостно завопил старик, хлопая Вейдера по плечу, «даже после того, как ты сказал, что тебя вряд ли выберут». Вейдер стоял не в силах пошевелиться и бормотал. «Ну, вопросы там и в самом деле были странными». Старик, поколебавшись, все-таки спросил, какие такие вопросы. Вейдер все никак не мог прекратить думать о том, что случилось на прошлой неделе. Он знал, что принц набирает служащих для нового бюро общественной безопасности. Это было новое название, которое принц придумал для городских патрульных стражей. Вейдер узнал требования к кандидатам а затем сходил в ратушу и подал резюме. Ратуша отреагировала довольно оперативно, и через 5 дней Вейдер уже получил бланк с экзаменом. Вейдер был довольно самоуверен. Он не только знал о наборе в новую службу раньше других, но еще и имел целых 5 лет опыта работы в патруле. В этом городе у тех, кто работал в силовых структурах, была довольно простая жизнь. Если у Вейдера получится стать патрульным, то он не только переедет жить в город, но еще и сможет уберечь Кукасима от любой беды. Но в тот самый момент, когда Вейдер пришел сдавать экзамен, его уверенность немного пошатнулась. В зале сидело около сотни кандидатов. Один из рыцарей медленно стал раздавать им бумаги, поясняя, что кандидаты должны ответить на каждый вопрос и аккуратно записать ответ. Все ответы будет оценивать сам принц. Толпа мгновенно загудела, несмотря на то, что от кандидатов прямым текстом требовали грамотность. Никто поначалу не воспринял это требование всерьез. Большая часть кандидатов сразу же перепугалась. Сам же Вейдер, хоть и умел читать и писать, но некоторые вопросы оказались для него настолько сложными, что ему пришлось перечитывать их по несколько раз. Например, один из вопросов звучал так. «Выкуп черповозки, который едет по узкой горной дороге. С вами едут еще два простолюдина. Вы замечаете, что впереди на дороге стоит группа беженцев. Остановиться вы не можете. Можете либо сбить беженцев, либо съехать с дороги, уронив повозку вниз. Первый вариант приведет к гибели множества беженцев, второй — к гибели двух сидящих в повозке простолюдинов. Ваши же рефлексы в любом случае позволят вам выжить. Какой выбор вы сделаете, пожалуйста, опишите ваш выбор как минимум в 300 слов». Вейдер долго думал над этой задачкой. В повозке было два простолюдина, а на дороге стояли обычные беженцы. Но точное количество беженцев не было указано, так что логически посчитать было невозможно. К тому же Вейдер считал, что убить беженцев — это не такая уж проблема. Впрочем, вряд ли принц ожидал от него такого ответа. Тогда получается, лучшим выбором была смерть простолюдинов. Это и вправду верный ответ? И такими вопросами был усыпан весь экзаменационный лист. Вейдеру даже казалось, что принц решил над ними жестоко пошутить, а потом казалось, что он уже давно определился со служащими службы безопасности. «Да забудь. Я тут просто вспомнил кое-что», — отмахнулся от старика Вейдер, глубоко вздохнул. «Ладно, я пойду в лагерь». «Хорошо», — улыбнулся ему Кукаси. «Думаю, что от тебя получится настоящий солдат службы безопасности». Лагерь второй армии был расположен чуть севернее внутренней городской стены. Как только Вейдер к нему подошел, он сразу же заметил главного рыцаря. «С сегодняшнего дня у вас начинаются полицейские тренировки», — заговорил Картер после того, как пришли все кандидаты. «На протяжении недели вы будете жить в этом лагере и тренироваться по специальной программе. Останутся только те, кто справится с тренировками, а остальные вернутся на свои старые рабочие места. Я расскажу вам все о том, что же такое дисциплина, а также о том, что вам нужно знать, чтобы работать в службе его высочества принца». Вейдер не считал тех, кто пришел на первый экзамен, но их было точно около сотни. В лагерь же пришли всего 15 человек. Оглядев группу людей, он пришел к выводу, что кроме него, нездешний, лишь только один. Все остальные были местными. Кажется, требование к грамотности кандидатов и правда было не шуткой. «Позвольте», — спросил кто-то, подняв руку. Картер улыбнулся. «О, ты знаком с армейскими правилами?» «Да, мой брат служит в первой армии», — ответил парень и почесал затылок. «Господин, а что такое полиция? Разве мы пришли устраиваться не на службу безопасности?» «Полиция станет одним из департаментов Бюро общественной безопасности. Полицейские будут агентами службы безопасности. Ваша работа будет заключаться в задержании преступников, борьбе против криминала, поддержании порядка на этих территориях и наблюдении за тем, чтобы в городке пограничной соблюдались законы, принятые его высочеством. Еще вы будете помогать горожанам». «Помогать горожанам? Но вы только что сказали, что мы будем служить принцу». «Никакой разницы нет. Если вы будете помогать горожанам, то этим будете помогать и принцу. Или что вы хотите жить в замке и ухаживать за принцем?» Хохотнул Картер, пожав плечами. «Для того, чтобы заявлять такое, вам для начала нужно стать настоящими рыцарями». «Но рыцари ведь это аристократия», — подумал Вейдер. «Статусы аристократа и простолюдина отличались, как небо и земля. Неважно, как сильно старается простолюдин, аристократом ему никогда не стать». «Помните, вы не только несете в массы закон, но еще и защищаете людей. А теперь отправляйтесь в палатки и переоденьтесь в вашу новую униформу», — сказал Картер, похлопав в ладоши. «А потом я раздам вам расписание тренировок». Глава 339. Убийцы. После того, как Вейдер сменил свою старую дырявую куртку на новенькую униформу, то сразу почувствовал, что ему стало теплее. Форма была сшита из толстой кожи с подкладкой из хлопковой ткани. Она не только отлично удерживала тепло, но еще и была очень мягкой на ощупь. Приблизительно, прикинув цену, Вейдер решил, что его униформа обошлась ратуше в несколько серебряных роялов. Эта форма не отличалась от формы работников ратуши ничем, кроме цвета. Она была выкрашена в черный цвет, и только маленькие полоски на плечах, воротнике и рукавах оставались белыми и очень привлекали внимание. После того, как рядом с ним выстроилось еще 14 кандидатов, Вейдер неосознанно приосанился, выпячив вперед грудь. «Отлично», — заявил Картер с довольной улыбкой. «А теперь пойдем со мной». С неба все еще сыпал снег. Вейдер впервые видел, чтобы осенью непрерывно снегопад длился так долго. В Валенсии, конечно, периодически выпадал снег, но там снегопады длились от силы 1-2 дня. В такие дни дети часто проводили целый день на улицах, радуясь снегу. Для них снегопад был чем-то вроде нежданного праздника. А вот взрослые, наоборот, были не сильно рады снегу. Он набирался в ботинки и морозил ступни, и затруднял передвижение по городским улицам. В дни снегопада многие магазины были закрыты. Люди просто не отважились открыть их. А иногда, под тяжестью выпавшего снега, крыши домов просто-напросто проваливались вниз. В такие дни городские патрульные предпочитали никуда не соваться и отсиживаться, и отсиживались в тавернах. Там они сидели вокруг камина, потягивая вино и флиртуя с официантками. А в городке пограничной такого не было. Какие-то люди каждый день чистили от снега улицы, отбрасывая его по краям дороги. Эту вакансию ратуша учредила совсем недавно. Рабочие выходили на полный рабочий день и в конце месяца получали зарплату. Конечно, платили. На этой работе не так уж и много, но и сама работа была не особо сложной. По улицам города туда-сюда сновали горожане. Некоторые из них носили на головах соломенные шляпы, а некоторые просто укрывались в мантии, пытаясь укрыться от снегопада. Впрочем, все они были чем-то заняты. Впрочем, от легкого времени улицы города отличались только лежащим на них снегом летнего. Если бы Вейдеру кто-нибудь рассказал о том, что какой-то маленький городишко на границе королевства может быть оживленнее, чем Валенсия, то он ни за что бы не поверил бы. К счастью, теперь Вейдер мог видеть это собственными глазами. Вейдер вполне мог бы решить, что находится в каком-нибудь большом городе, если бы в городке пограничной полностью не отсутствовала церковь и не было видно больших белых колонных башен. Вскоре их так называемый взвод прибыл к докам на реке Чешуй. Там было причалено около десятка кораблей, и возле них толпились несколько сотен людей. Вейдер вдруг постигло чувство дежавю. Картина напоминала ему тот день, когда он сам прибыл сюда беженцем. «Вопрос. Кто эти люди?» «Беженцы с северных и южных земель. Принц отправил солдат собрать их, чтобы помочь им пережить зиму. Ваша задача — помочь ратуше поддерживать порядок среди беженцев и по одному направлять людей из очереди в проверочные пункты. Карантин им на регистрацию», — приказал Картер. Сейчас вас, полицейских, пока слишком мало, так что вам помогут солдаты первой армии, но потом вы должны будете делать все своими силами». «Так точно. Для Вейдера задача звучала довольно просто. Она не особо отличалась от просьбы присмотреть за порядком среди беженцев. В очереди за похлебкой, подойдя чуть ближе к людям, Вейдер принялся указывать людям, куда именно им нужно было зайти. Имя? Откуда родом? Читать-писать умеешь?» Как только беженец заходил в проверочный пункт, его тут же отправляли работники ратуши. Опрашивали работники ратуши, а потом тщательно записывали ответы. Вейдер отлично знал, что сейчас они собирали лишь приблизительную статистику, а полные опросы и проверки будут устраивать потом. Те люди, которые обладали какими-то особыми навыками, будут размещены в черте города. Вейдер сам однажды проходил такое распределение. Вскоре у него за спиной начали раздаваться приветственные выкрики. Обернувшись, Вейдер увидел, что к докам в сопровождении стражников подходит мужчина, одетый в длинную мантию. Его длинные серые пепельные волосы явно указывали на его благородное происхождение. Без сомнений, это был никто иной, как его высочество принц Роланд Уимблдон. Рядом с ним стоял какой-то причудливо одетый мужчина. Вейдер решил, что это и есть глава ратуши. Он никогда бы не подумал, что принц придет наблюдать за сортировкой беженцев, особенно в такую ветреную и холодную погоду. Вейдер даже немного удивился. Зимой аристократы обычно стараются носу не высовывать из своих теплых кроватей, особенно если у них есть слуги, на которых можно переложить заботу о множестве вещей. «Меня зовут Мейн. Я с севера. Я фермер. Читать и писать совсем не умею». «Фермер?» — представитель ратуши сверился с пергаментом и затем кивнул. «Следующий». И Вейдер вдруг заметил, что фермер, не отрывая взгляда, следил за принцем, причем в его взгляде можно было прочитать что угодно, кроме восхищения. Это было очень нетипично для обычного беженца. «Погоди-ка», — остановил он рабочего. «Что такое?» «Фермер, говоришь, а когда созревает зимняя пшеница?» Представитель ратуши недовольно на него покосился. «Это ведь начальная регистрация. У нас нет времени проверять, правду он говорит или нет. Тебе что, сэр Картер, не объяснил, как тут все делается? Ты должен поддерживать порядок в очереди, так что займись своей работой». Беженец, собиравшийся был ответить, закрыл рот, как только услышал слова работника. «Ну что за идиот?» — яростно подумал Вейдер и не обратил на жалобы работника никакого внимания. Вместо этого он внимательно пригляделся к беженцу и заявил. «У тебя совсем не северный акцент. Он больше похож на акцент из центральных земель. Ты из какого города? Я очень хорошо знаю города на севере». Беженец не ответил на этот вопрос. «А еще твоя одежда очень не похожа на одежду жителей Севера. В этой ты там, может быть, им не замерз бы, а вот руки отморозил бы точно. Температура на Севере опускается ниже нуля». Вейдер схватил беженца за руку. «Ну и где твои перчатки? Только не говори, что в городке пограничный тебе настолько тепло, что ты их выкинул». К этому моменту все служащие пункта проверки заметили, что происходит что-то странное. Если беженец решался соврать о чем-то, то он вполне мог добавить себе несколько пунктов, объявив, что хорош в каких-нибудь редких профессиях. А уж то, что он скрывал свое происхождение, было очень и очень странно. «Ну так откуда ты?» — требовательно переспросил Вейдер. Мейн, скрипнув зубами, мгновение ока вынул из-за поясного мешка какой-то красный шарик и запихнул его в рот, а затем заявил: «Ты меня раскусил». Вейдер почувствовал, что запястье мужчины, за которое он его держал, быстро нагревается, и попытался оттолкнуть его от себя. Впрочем, как бы он ни старался, он никак не мог сдвинуть мужчину. А потом Мейн вытянул руку вверх и бросая Вейдера в воздух. Вейдер с громким звуком упал на спину, которую пронзила резкая боль. Чертовы раны открылись. В приступе боли, подумал он, голова у него нещадно кружилась. Впрочем, он умудрился кое-как подняться, но Мейна уже нигде не было. Вдруг из группы беженцев с грацией демонических зверей выпрыгнули чуть более 40 человек и рванули прямо сквозь проверочные пункты туда, где находился принц. Вейдер мгновенно понял, что именно они замышляют. Они явились сюда атаковать высшую власть городка Пограничный, его лорда и ближайших подчиненных. Задумавшись о взявшейся из ниоткуда звериной силе Мэйна, Вейдер с ужасом подумал о том, что же станет со стражей принца. Наверное, ее разорвут на куски. Даже для принца будет очень сложно выбраться из такой ситуации. Впрочем, того, что нафантазировал Вейдер, не произошло. Вскоре он услышал серию выстрелов, такую же, какая звучала и в моменты отражения атаки демонических зверей на стены. Результат тоже был идентичным. Перед принцем медленно поднимался туман, а голова Мэйна превратилась в кровавую кашу. Он, как и остальные, его помощники свалились вниз на землю. Глава 340. Причина оценки. После того, как все вырвавшиеся из толпы люди были убиты, остальные беженцы ударились в панику. Наблюдая за тем, как десятки стражников разгуливают наперерез каким-то странным металлическим оружием, напряжение в воздухе все росло и росло, ситуация становилась все тяжелее контролировать. В этот момент вдруг раздался громкий голос принца. «Тише, люди! Я лорд городка Пограничный Роланд Уимблдон. Послушайте, что я вам хочу сказать». Голос звучал громко, но уверенно. Это не было похоже на то, что принц в отчаянии пытался удержать контроль над толпой. Вейдер почувствовал, словно голос принца звучит рядом с его ушами, каким-то образом унимая начавшуюся было зарождаться панику. Толпа мгновенно замолчала. «Все будет именно так, как вам говорили. Городок Пограничный предоставит вам жилье, где вы сможете укрыться от снега, пропитание и множеством оплачиваемых работ. Сегодня я пришел сюда именно для этого, сказать вам, что все сказанное было правдой. Ваше жилище сделано из толстых земляных стен. Там не будет никаких щелей, пропускающих воздух. В центре каждого жилища находится каменная печь, которая сможет поддерживать температуру так, словно на улице тепло. Если вы надежно закроете окна и двери, то сможете находиться в ваших домах в одном лишь нижнем белье и не замерзнете. Что касается еды, вы будете получать наваристую пшеничную кашу. Рассмотрев содержимое ложки, с кашей вы, наверное, заметите, что ее варили из цельных пшеничных зерен. Как только вы ее попробуете, то сразу же почувствуете ее неповторимый вкус. Обещаю вам, что вы сможете наесться одной миской такой каши. Вейдер услышал эти слова, почувствовал, как у него зазвучало в животе. Принц вел себя совсем не так, как обычные аристократы. Те, как правило, постоянно делали акцент на своем статусе и на том, что остальные должны им подчиняться. Принц Роланд же, казалось, больше заботился о том, как именно его воспримут простолюдины. Он в самом деле собирался исполнить свои обещания. Приглядевшись, Вейдер заметил, что беженцы разглядывают Роланда с задумчивым выражением лиц. Видимо, его речь произвела на них впечатление. «Я хочу, чтобы все люди на свете могли жить хорошей жизнью. Не волнуйтесь о том, что они не смогут достать еду или одежду. Но, увы, вокруг водится слишком много наших врагов, которые не желают такого варианта развития событий. И эти убийцы, которых вы сейчас увидели, были посланы именно ими. Их цель довольно проста. Они не хотят, чтобы я был жив, и не хотят, чтобы мои подданные жили хорошей жизнью. Как вы думаете, если бы меня убили, стал бы следующий лорд давать вам бесплатные дома и вкусную еду? Все вы, надеюсь, понимаете, что я единственный, кто так поступает». Вейдер почувствовал, что народ медленно перестает паниковать. Когда принц объяснил беженцам, что эти убитые люди, которые вели себя как безумные животные, были врагами, паника мгновенно преобразовалась в ярость. Как эти люди посмели попытаться отнять у беженцев шансы на хорошую жизнь? Таких людей нельзя было простить. «Чтобы избежать повторной атаки, мы заново проведем инспекцию. В этот раз опрашивать будут мои личные стражники. Не дадим врагам даже малейшего шанса на уничтожение того, что мы построили с таким трудом». Все последовали приказу его высочества. Люди, которые уже прошли проверку, отправились назад на доки, сопровождаемые стражниками. Никто не протестовал. Наоборот, люди вдруг стали намного организованнее. Да, вот это и есть настоящий принц. Невольно промелькнула в голове Вейдера мысль. Всего лишь пары его фраз хватило на то, чтобы предотвратить панику. «Говорят, ты первый заметил несоответствие», — сказал подошедший откуда-то сбоку Картер Ланец. «Пойдем со мной, принц хочет тебя видеть». Вейдер отправился за главным рыцарем. Подойдя к принцу, он опустился на дно колена. «Я приветствую вас». «Скажи мне, как именно ты понял, что они, что с ним что-то было не так?» — поинтересовался принц. Вейдер честно изложил свои наблюдения. «Ты очень наблюдательный. Раньше ты был гражданским?» «Нет, ваше высочество, я служил лидером патруля в городе Валенсия». «Не покривив душой», — ответил Вейдер. «Я служил там почти 6 лет, пока на город не напали пираты». «Но в твоем резюме ничего об этом не сказано», — сказал принц. «Я спрашивал Картера, и он рассказал мне, что ты до сих пор живешь во временных землянках. Другими словами, ты скрыл свои умения, когда проходил первичную регистрацию в ратуше. Зачем?» Вейдер не знал, что такое резюме, но все же постарался честно ответить на вопрос. Он, немного поколебавшись, рассказал принцу о Кукасиме. «Если бы не он, то я бы не добрался до городка Пограничный. Но ведь он преступник, так что я не мог оставить его одного там во временных землянках. Поэтому ты и хочешь стать полицейским, чтобы потом успешно скрывать его статус во время инспекции?» Грудь Вейдера словно сжала обручем. Он точно знал, что принц не терпит никаких нарушений закона. Принц имел полное право подозревать Вейдера. «Не волнуйся, ты не сделал ничего плохого. Наказывать тебя лишь за идею я не стану», — с улыбкой сказал принц, словно прочитав мысли Вейдера. Впрочем, эта фраза слегка разочаровала Вейдера. Принц, без сомнения, не особо любил такие вещи. Даже если бы Вейдер однажды стал безупречным полицейским, лишь один единственный раз, когда бы он решил злоупотребить своим положением, моментально превратил бы его во что-то наподобие продажных клерков из ратуши. «У тебя есть семья?» — вдруг поинтересовался принц. «Их убили пираты во время нападения на Валенсию». «А у Кукасима? Вроде у него тоже нет семьи», недоуменно спросил, ответил Вейдер, не понимая, зачем принц задает такие вопросы. «Если бы у Кукасима была семья, то уличные крысы не выбрали бы его козлом отпущения. В городе жилье снимать могут не те люди, у которых есть какие-то профессиональные навыки. Еще они могут получить в ратуше удостоверение гражданина, которое управляет, наделяет их правами с коренными жителями. Естественно, это касается и всех членов их семьи», — улыбнулся принц. «Ты же понимаешь, куда я клоню?» Вейдер стоял не в силах поверить в услышанное. Затем он тихо переспросил: «Вы согласны пустить Кукасимова? Возьми старика и отправляйтесь в ратушу регистрироваться. Там тебе объяснят необходимые процедуры». Вейдер, еле сдерживая волнение, вновь опустился на дно колена. «Ваше высочество, вы очень великодушны». «Не расслабляйся, работай так же внимательно, как и сегодня», — кивнул принц. «Если ты не пройдешь экзамен, то придется вам со стариком вернуться назад в землянке». «Там так точно». Казалось, что в душе у Вейдера свалился огромный камень. Он собирался был уйти, но вдруг вспомнил кое-что касаемое вступительных экзаменов. Вейдер развернулся, немного посомневался, но потом все же спросил. «Ваше высочество, в отборочных тестах было слишком много вопросов, на которых я не знал ответа. Почему вы выбрали меня?» «Потому что на те вопросы невозможно было ответить правильно», — ухмыльнулся принц. «Каждый человек по-своему ответит на эти вопросы, но их главная цель была в том, чтобы выявить уровень грамотности человека. Если он смог правильно прочитать вопрос и написать на него ответ, он уже прошел отбор». Глава 341. Транспортный маршрут. Как только Вейдер ушел, Картер сразу же поинтересовался: Ваше высочество, вы знаете, кто подослал этих людей? Логично предположить, что те, у кого сейчас есть церковные таблетки, кроме Тимити, церкви и Гарсии, их нет ни у кого. Но самой Гарсии сейчас нет на материке, вздохнул Роланд. Так что, скорее всего, это сделал Тимити. Он боится послать сюда большую армию и оставить столицу беззащитной. Но это ведь не значит, что он отступит. К счастью, у злоумышленников с собой были только таблетки. Роланду страшно было даже предположить, что бы случилось, если бы они принесли с собой порох. Несколько взрывов в толпе и многомесячные старания по сбору беженцев пошли бы прахом. Роланду совсем не было дела до этих маленьких отрядов самоубийц, которые могли бы еще выследить Тимати. Даже несмотря на то, что Найтингейл сейчас была не рядом с ним, Роланд все равно был идеально защищен. Каждый раз, когда он выходил на улицу, за ним следовали больше десятка персональных охранников. К тому же, теперь он носил с собой камень воздаяния. Даже ведьмы исключения, не говоря уже о простых таблеточных наркоманах, вряд ли смогли бы добраться до него. Еще Роланд заметил, что за прошедший год, в течение которого он занимает здешнее кресло лорда, его поведение тоже изменилось. Когда он только попал сюда, то всему постоянно удивлялся. А теперь даже в моменты стресса, вот как сегодня, на пирсе, он изо всех сил старался делать вид, что ничего особенного не происходит. В конце концов, он ведь знал, что охранники сделают все от них зависящее, чтобы обезвредить налетчиков. Поэтому он должен был вести себя как настоящий лорд, чтобы своим видом успокаивать взволнованную толпу. Сам Роланд очень удивился этому открытию. «Созови всех агентов, которые собирали беженцев, и расспроси их». Повернулся к Барову Роланд. «Мне нужно знать, в каком городе на корабль сели эти люди». «Да, ваше высочество», — мрачно ответил премьер-министр ратуши. Он стыдился того, что отобранные им люди допустили такую серьезную ошибку. «Слишком их не гоней. Для начала просто обстоятельно расспроси». Когда всех беженцев пропустили через пункты переписи, Роланд отправился назад в замок. Новости, которые доставил ему прибывшая группа гонцов, довольно приятно его удивили. В южном регионе очень много людей потеряли жилье. Сражения практически стерли с лица земли город Игл и порт Клир-Отер, а растущие рядом с ним поля со злаками были заброшены. К тому же из-за внезапной странной осенней погоды температура по всему Грейкаслу упала, и цены на зерно взлетели до небес. Сейчас даже рабы стоили дешевле, чем зерно. Если Роланд может наладить перевозку, то всех этих людей можно будет доставить в западные земли. Вдобавок, он еще узнал от гонцов, что многие люди, услышав о развитии городка Пограничный и о том, что Роланду нужны люди, решили перебраться в западные земли своим ходом. А вот с перевозкой дело обстояло довольно трудно. Тяжелый снегопад демонических месяцев полностью перекрыл все наземные пути. Так что для возможной транспортировки оставшихся без домов людей Роланду пришлось бы задействовать реку Чешуй. К сожалению, в городке Пограничный был лишь один серьезный корабль, маленький город. Но он не мог передвигаться без помощи ведьм. Для того, чтобы наладить постоянный путь для переброски людей, Роланду требовалось потратиться как минимум на 20 обычных кораблей. Например, прошедшая экспедиция показала, что кое-что интересное. На том, чтобы завоевать доверие беженцев, ушло очень мало золота. В основном гонцы потратились на оплату кораблей для перевозки и гостиниц. В данный момент в городок приплыли около 400 беженцев. Но в городах Уиллу и Сильвер, а также на хребте Павшего Дракона, своей очередной очереди сесть на корабль ждали еще около 3000 человек. К тому же владельцы кораблей хорошо знали, что городку пограничные нужны люди, и поэтому взвинтили цены. Приблизительно посчитав, Роланд пришел к выводу, что денежные затраты на перевозку 3 оставшихся тысяч беженцев будут примерно такими же, как и затраты на спасательную операцию в столице во время дьявольской чумы, так что нанимать корабли было довольно неэкономично. Еще немного поразмышляв, Роланд решил отправить письмо Маргарет из палаты торговцев. Он надеялся, что если там увидит молнию, то не взвинтит цены на аренду кораблей в 2 раза так же, как это делали остальные владельцы кораблей. Впрочем, если Роланд на самом деле хотел уменьшить расходы, то должен был сам построить корабли. Навыки кораблестроения он, конечно же, немного улучшил. К тому же теперь ему были доступны стальные мачты и цемент. Значит, можно было баржи под линией помощнее. А наличие паровых двигателей и вовсе значило, что открывается новая водная линия сообщения по реке Чеши. После того, как Роланд пообедал, в дверь постучал Баров. «Ваше Высочество, вся ситуация теперь мне предельно ясна. Докладывай. Один из моих учеников по имени Салим, который должен был поехать на север и привезти беженцев оттуда, сначала поехал в столицу. Ему не хватило лодки. Там он встретился с одним своим старым другом в надежде на то, что тот поможет Салиму связаться с какими-нибудь недорогими торговцами, которые согласятся плыть на западные земли», — вздохнул Баров. «Но новости быстро распространились по столице, а затем он взял беженцев из города Сильвер, который всего лишь в одном дне езды от столицы. Если Тимати хотел подослать к вам убийц, то в таком случае это было бы довольно просто провернуть. Сколько сейчас человек в городе Сильвер ждут корабля?» «Около 800. Ну или чуть больше», — тихо ответил Баров. «На то, чтобы торговый корабль доплыл туда и обратно, уйдет примерно полмесяца. И непонятно, что случится, когда прибудут следующие партии беженцев. Или, может, нам отозвать всех солдат первой армии и просто не везти сюда людей из Сильвера?» «Нет, неважно, сколько еще людей Тимати подошлет, мы не откажемся, не откажем никому. Нужно только повнимательнее опрашивать их на пунктах пропуска, и все будет нормально», — покачал головой Роланд. «Если мы бросим тех людей в городе Сильвер, то разве они не станут верующими, вернувшись домой на север, рассказывать всем о том, что их просто-напросто бросили? Да после такого сюда вообще больше никто не поедет». Роланд был уверен, что ни один из убийц не сможет до него дотянуться, ведь у него были Найтингейл и Сильвия со своими волшебным зрением. «Теперь главное, чтобы убийцы не вредили другим людям». «Да, Ваше Высочество», — ответил Баров и, прокашлявшись, поинтересовался. «А что насчет наказания для Салима? Сам-то что думаешь?» Баров заколебался на пару секунд. «Все случилось из-за того, что Салим был слишком беспечен. Я бы предложил уволить его с должности в ратуше или просто наложить на него штраф в размере 2 зарплат. В конце концов, он ведь ненарочно это все сделал. Да и урона особого его ошибка не нанесла. Так что, думаю, отправить его в шахты было бы слишком». Роланд взглянул на серьезное выражение премьер-министра и, не сдерживаясь, хохотнул. «Не беспокойся. Учитывая то, что Салим совершил эту ошибку по неопытности, а не намеренно, то его можно наказать не так сурово. В конце концов, он ведь не первый раз этим всем занимался. Помнится, ему всего лишь 20 лет, да? Думаю, наказание заставит его быстро повзрослеть. Штрафа в 2 зарплаты будет достаточно». «Как пожелаете», — поклонился Баров. «Я сообщу ему об этом немедленно». Принц, улыбнувшись, покачал головой. Хоть поначалу Баров оказался слишком суровым и желающим наказать Салима, в итоге оказалось, что он все равно о нем заботился. А когда Салим отправился в столицу, он собирался даже поехать вслед за ним. В конце концов, Салим был его первым учеником. Баров, скорее всего, считал его одним из собственных детей. «Хорошо, займись этим». После того, как Роланд с Баровым все обговорили, принц довольно потянулся на стуле. Затем он вынул из ящика стола несколько листов бумаги, собирался было начать рисовать чертежи паровых двигателей для новых цементных барж, как в его кабинет практически влетела Ливс. «Ваше Высочество!» — радостно закричала она. Острый взгляд вернулся. Правда? Роланд моментально подскочил и отправился за ведьмой в сад. Там он увидел медленно опускающийся воздушный шар. Его тень накрыла практически весь задний двор. Как только корзина опустилась на землю, оттуда выпрыгнула Анна. Роланд, разведя руки, медленно подошел вперед. Анна, улыбнувшись, обняла его. «Я вернулась». Глава 342. Контрмеры. И я воскликнула молния и тоже бросилась к Роланду. «Я тоже хочу обниматься», — заявила улыбающаяся Нана. «Угу». За ними последовала Мэгги. Роланд просто стоял на одном месте и не двигался, чтобы все желающие его обнять ведьмы могли сделать это одновременно. Тилли, увидев эту картину, не сдержалась и расхохоталась. «Кажется, твои отношения с ними довольно гармоничны». «А ты не хочешь обнять старшего братика?» Тилли, улыбаясь, отрицательно покачала головой. «Нет, спасибо. Думаю, воспоминания о том, как ты в прошлый раз швырнул меня на землю, все еще слишком ярки». Роланд молча пожал плечами, а затем отправился посмотреть на синеволосую женщину, которую держала в руках пепел. Женщина не выглядела совсем юно, а ее телосложение чем-то напоминало таковое у Анны. Глаза у женщины были закрыты, ее тонкие брови были слегка изогнуты, кожа довольно бледной. К тому же у нее была маленькая родинка рядом с правым глазом. Она не была похожа на человека, который несколько сотен лет пролежал в каменных руинах, заключенный в кристальный куб. Скорее, она напоминала спящую красавицу. Впрочем, больше всего внимания Роланда привлекло платье девушки. Его окрас состоял из необычных узоров. В нынешнем времени некоторые краски были практически невозможно достать, так что фиолетовые одежды были баснословно дорогими редкостями. Платье же девушки было окрашено как раз фиолетовой, разбавленной разноцветными полосками и различными талисманами. До этого Роланд видел такие платья только в кино. Это однозначно была какая-то легендарная экипировка. «Она жива?» Роланду ответила Найтингейл. «Да, но вся магия в ее теле словно истощилась. Это похоже на то, что испытывала Анна, когда медленно приближалась к своему дню взросления. Но в отличие от Анны, у этой женщины магия прибывает назад довольно медленно. Думаю, на это уйдет около 30 дней». Роланд задумчиво кивнул. «Ну, раз так, то давайте пока считать, что она просто глубоко спит. Я прикажу приготовить для нее комнату на третьем этаже замка, а вы отправитесь в главный зал». Он несколько секунд постоял молча. «Мне бы хотелось послушать, как прошло путешествие». Выслушав рассказы Тилли и Найтингейл, Роланд сильно за них разволновался. Несмотря на то, что с ними рядом была Сильвия, видящая всю ситуацию, отправлять в погоню за огромным неизвестным демоническим зверем было довольно опасной затеей. Роланд даже подумал, что если бы решение пришлось принимать ему, то он не отправился бы на погоню. Он никогда и не думал, что Тилли на такое способна. Она сначала отобрала необходимых для боя ведьм, а потом сама же их и повела в туннель. Роланд отчетливо понимал, что Тилли стала лидером множества ведьм не потому, что родилась принцессой. «Вы думаете, та гусеница была как-то связана с дьяволами?» «Я понятия не имею. Впрочем, такое возможно. Дьяволы, которых встретили ведьмы из ведьмовской ассоциации до того, как прийти в городок пограничный, ездили на каких-то странных демонических мутантах с отрезанными крыльями. Те мутанты явно подчинялись дьявольским командам, словно какие-нибудь прирученные зверушки. К тому же вы еще видели дьяволов, летающих на мутантах с крыльями». «Может, эта гусеница тоже какая-нибудь демоническая помесь?» Ответив Тилли, замолчала на пару секунд, а потом продолжила. «Так что вполне возможно, что отношения между дьяволами и теми демоническими зверями идентичны таковым у людей и собак. Возможно, они заставляют тех демонических зверей подчиняться и даже дрессируют их, чтобы те выполняли определенные задачи». Роланд задумчиво кивнул. «Да, вполне похоже на то». но в его мыслях было лишь замешательство и сплошное непонимание. Демонические звери атакуют человеческие поселения только во время демонических месяцев, но это не значит, что продолжительность жизни у них короткая. Найденные на панцирях мертвых демонических зверей мох и травы явно указывали на то, что демонический зверь прожил как минимум десяток лет. Если причина того, что дьяволы сами не могут напасть на материк и уничтожить живущих на нем людей, в самом деле лежит в том, что они не могут существовать без красного тумана, то почему бы им просто не устраивать набеги демонических зверей на поселение круглый год, а не только зимой? Было еще кое-что. Роланду сложно было забыть, как во время первых в его жизни здесь демонических месяцев железный топор дрался за демоническим мутантом, волком-львом. Тот зверь был достаточно умный. Он сумел проанализировать ситуацию и выбрать наименее простой путь попасть в город и атаковать жертву. Большинство демонических зверей не могли похвастаться таким интеллектом. Если демонические мутанты сами по себе развили такой интеллект, то другая раса вряд ли смогла бы их приручить. Тилли обеспокоенно кивнула. «Впрочем, из-за гусеницы я волнуюсь не так сильно, как из-за тех чудовищ, с которыми пришлось столкнуться на Нитингейл наверху возле башни. Они умеют становиться невидимыми и бесшумно передвигаться. От них будет невозможно защититься. Какая жалость, что мы так и не знаем про демонических зверей. Я понятия не имею, как нам воевать с теми ужасными монстрами». Роланд, немного расслабившись, заговорил. «Я бы не поверил, что такие монстры существуют, если бы Найтингейл не видела их лично. Впрочем, тут они никогда не появлялись. Если бы они добрались до западных земель, то каждый год во время демонических месяцев крепость Длинной Песни превращалась бы в безжизненные руины». Но чем дольше длятся демонические месяцы, тем сильнее становятся демонические звери. По крайней мере, в книгах написано именно так. К этому году снег выпал осенью, так что нам предстоит встретиться с серьезными врагами. Эта фраза немного согрела сердце Роланда. Неважно, видел ли в нем Тилем своего старшего брата или нет. Но, по крайней мере, она считала его своим союзником и хотела помочь защитить этот маленький городок ради блага всех ведьм. Так что Найтингейл — единственный, кто может видеть всю реальную картину на защитных линиях. Тилли его остановила. «Нет, пусть Сильвия поможет наблюдать. Городская стена поделена на две части, даже если Найтингейл придется обходить ее каждые 15 минут. Ей все равно будет сложно, а Сильвия, даже находясь в замке, может наблюдать за окрестностями, за стенами, и в случае обнаружения демонических зверей моментально сообщит об этом другим ведьмам». Роланд согласно кивнул. «Звучит хорошо». Скролл, поколебавшись пару секунд, заговорила. «А это новая ведьма, я все еще придерживаюсь своей точки зрения, пока мы ничего не знаем точно, и она может оказаться нашим врагом». Роланд, обернувшись к ней, произнес. «Я с тобой согласен. Поэтому вот что, наденьте на нее камень воздаяния, и пусть он висит на ней до тех пор, пока мы не выясним, кто она. Надеюсь, она не поймет нас неправильно». Роланд вошел в комнату к спящей ведьме. Там сидела только ухаживающая за ней Анна. «Как она?» Анна покачала головой. «Пока все так же. Понятно». Роланд подошел поближе к кровати. Женщина без движения лежала под одеялом, и хоть ее глаза и были закрыты, по крайней мере, лицо больше не выглядело таким болезненным. Нана и Лили применили к ней все свои умения, и теперь осталось только ждать результата. «Это невероятно. Она столько лет провела в кристальном холодном кубе, но это никак не повлияло на ее тело». Анна хохотнула. «Я, конечно, горжусь своими огоньками, но вынуждена признать, что ее дар гораздо важнее». Роланд подошел к Анне и погладил ее по голове. «Я слышал, что ты просто разрезала кристальный гроб. Ты невероятная, Анна». Анна без утайки изложила Роланду свои мысли. «Я здесь не самая невероятная. Эта ведьма очень умно использовала свою магию. Для начала она понизила температуру своего тела до такой степени, что все биологические процессы в ее теле намертво замерзли. Потом она аккуратно отрегулировала температуру внутреннего ледяного кристалла и сделала так, чтобы он не нагревался и не таял от внешнего кристалла. Она без сомнения достигла невероятного уровня контроля над своей магией. Лед с температурой окружающей среды. Для Роланда это звучало довольно дико и необычно, но такова была призывная магия у ведьм. Она могла менять свою форму, именно поэтому Анна умела менять форму и температуру черного огня. Анна, помолчав пару секунд, заговорила вновь. Как только я принялась резать внешнюю часть кристалла, он моментально развалился на кусочки. Она словно специально оставила уязвимость, чтобы будто надеялась, что когда-нибудь за ней придут. Ты хочешь сказать? Я уверена, что она обязательно очнется. Глава 343. Восстановление. Мастер, городскую стену пробили. Боюсь, армия долго не продержится. Нужно уходить. Она слышала, как снаружи кипит битва. Когда она выглянула в окно высокой темной башни, то смогла увидеть лишь небо, затянутое черными облаками, сквозь которые пробивался красный туман. Это выглядело как, словно облака были вымазаны кровью. Но моя младшая сестра еще не вернулась. Антон Крафта с каждым словом становился более взволнованным. Но она же солдат. Она не сможет просто взять и произвольно покинуть свой пост в защите. А если вы здесь погибнете, то все ее усилия пойдут прахом. Девушка, поколебавшись немного, все-таки согласилась. «Да, я знаю», — глухим голосом ответила она. На улице были толпы спасающихся людей, охранники, пытающиеся обуздать человеческий хаос, не справлялись со своей работой. Мощный людской поток нес ее в сторону южных ворот, а Крафт следовал рядом с ней, держа ее за руку и загораживая своим массивным телом от остальной толпы. Творилось настоящее бедствие. Неужели все наши усилия были тщетны? Она еще раз оглянулась назад на Вавилонскую башню, на самое высокое здание в городе и самое важное здание во всей Федерации. На крыше башни рыскали летающие дьяволы, сидящие на демонических зверях. Они не оставляли попыток прорваться внутрь. Впрочем, иногда сверкали молнии, которые попадали в дьяволов и убивали их. Но этого было недостаточно, врагов было слишком много. Этот город строили несколько сотен лет, и теперь он превратился в самый богатый и цветущий город на материке, святой город. Но сегодня, к несчастью, этот город был уничтожен, словно детский песочный замок на пляже. Все усилия, множество поколений людей превратились в ничто. В одно лишь мгновение все обратилось в хаос и прах. Внезапно дьяволы заблокировали южные ворота, пытаясь не дать людям убежать. Те, кто еще мог сражаться, моментально отправились вперед и встали рядом со стражами. Но среди врагов были не только демонические звери. Там оказались еще беспокойные дьяволы и лорды ада. К несчастью, разрыв силы между противниками был слишком большим, и был он не в пользу людей. После того, как дьяволы первый раз метнули копья, множество людей упало на землю в лужах собственной крови. Некоторые из них пытались запихнуть внутренности обратно в распоротые копьями животы. У некоторых оторвало ступни или ладони, и они катались по земле, вопили от боли, зажимая рукой раны. Вдруг Крафт схватил ее. «Мастер, вы куда собрались?» Она, судорожно вздохнув, ответила. «Я тоже могу сражаться почти. Я не могу. Вы намного важнее, чем все они. Забыли?» Пусти! Ее магическая сила рванула вперед, и ее вдруг окружил холодный воздух. Она вытянула вперед, сжатую в кулак, руку, медленно перевернула ее и открыла ладонью вверх, а затем, не обернувшись назад, рванула вперед. Когда она увидела сотни врагов, одетых в ужасные, вымазанные кровью доспехи, то внутренне затрепетала. Но она вовсе не собиралась отсиживаться в толпе. Она была ведьмой святого города, и если ей не и суждено умереть, то только на поле боя. «Разойдитесь!» Этот вопль раздался откуда-то со стороны поля боя. Через секунду с неба туда, словно сошедший с небес бог, опустилась женщина. Затем она выпрямилась и взяла в руку огромный меч, который висел у нее за спиной. Ее красновато-коричневые волосы сверкали, словно огонь. Они, казалось, зажгли уже угасшую надежду в руках людей. «Это святые воины Федерации! Она это превосходная!» Толпа радостно загомонила. Вдруг в огромный меч, который женщина держала в одной руке, откуда-то сверху устремился свет. Вскоре лезвие меча сверкало, словно солнце, освещая землю своими яркими лучами. Даже темно-бордовые облака не могли противостоять этому свету. Он окрасил их в слегка золотистый оттенок. И как только свет достиг своего пика, ведьма рванулась вперед, прямо к наступающим дьяволам. Стояла мертвая тишина. Казалось, что в тот момент остановилось время. Стоящие впереди вражеские фигуры в одночасье исчезли, словно тьма, которую стирает с лица земли рассвет. Этот свет разил всех, и дьяволов, и лордов ада, и остальных. Никто не мог устоять. Когда она вновь открыла глаза, то увидела, что снежное поле превратилось в выжженную землю. Впереди не осталось ни одного противника, словно их не существовало вовсе. Другие дьяволы, наблюдающие эту сцену, принялись поспешно отступать. К тому времени прибыли и другие святые воины, которые кинулись в погоню за врагом, разбив оцепенение города. «А теперь идите!» — это произнесла ведьма, которая только что уничтожила множество врагов. Она стояла, опустившись на одно колено, и тяжело дышала, словно израсходовала все свои силы. «Пользуйтесь преимуществом! Быстро уходите! Бегите отсюда!» Из толпы прозвучало несколько вопросов. «Но куда же нам бежать, моя леди?» «Да, куда?» Она горько улыбнулась. «Во время нападения дьяволов на святой город погибли около 10 000 людей. Они никогда не смогут восстановиться после такой потери». Красноволосая ведьма заговорила уверенным голосом. «Не сдавайтесь, у нас все еще есть надежда. Вы должны идти за горы, за реку, туда, где земли еще не обжиты, но там же живут только несколько дикарей. Мы снова сможем собрать орден. Мы победим, если сумеем выжить». «Мастер, почему вы не ушли с ними?» Она выбрала из толпы несколько человек и поспешила на запад. Бойцов в ее отряде, кроме Крафта, и нескольких охранников не было вовсе. Остальные люди были лишь ее дворцовой свитой и слугами. Я оставила несколько важных документов и магических камней в том экспериментальном здании в сокрытом лесу. Они будут очень полезны, если мы хотим вновь основать орден. Я должна взять их с собой туда, куда мы все направляемся. Затем кто-то вновь завопил. Дьяволы возвращаются. Крафт принялся раздавать приказы. «Каменный молот, займись ими». «Так точно». Она лишь скрипнула зубами, опустила голову и прямо пошла вперед. Смертные не могут победить дьяволов. Максимум, что они могут ненадолго задержать их. Она боялась, что под конец пути останется совсем одна, но другого варианта у нее не было. Нужно было как можно скорее добраться до той постройки в небе, откуда ни возьмись появились белые просветы, а ее зрение потихоньку расплывалось. Она, задыхаясь, следовала за Крафтом, несмотря на то, что она была почти такой же сильной, как и он. Долгая дорога основательно ее вымотала. Они шли через горы и реки уже трое суток. Она вернулась из группы, и в 30 человек осталось только шестеро. Некоторые люди просто сбежали, а другие, тяжело раненые, решили не быть обузой для отряда и добровольно остались позади, вызвавшись хоть ненадолго задержать очередных дьяволов. Крафт, словно прочитав ее мысли, утешающе заговорил. «Не беспокойтесь, мастер, я с вами. Я сделаю все возможное, чтобы остановить их. Почему?» Крафт, казалось, был застигнут врасплох этим вопросом. «Она все такая же запутавшаяся», — заговорила вновь. «Почему ты так настойчиво стараешься мне помочь? Я уверена, что ты сможешь как-нибудь выжить, если сейчас куда-нибудь уйдешь. Я ведь ведьма, высшее существо, а ты обычный человек. Обычно люди не желают следовать за ведьмой прямо в лапы смерти». «Вы всегда были добры к нам. Посмотрите на то, что мы не обладаем магией. К тому же защищать вас — мой долг». Сзади раздался еще один крик, и она сразу же поняла, что наступает еще один дьявол. «Мастер, идите и не оглядывайтесь назад». Черных и белых точек на небе становилось все больше и больше. Она ворвалась в подвал и принялась быстро собирать со столов документы и магические камни. То, что сказал Крафт, еще сильнее ее запутало. В святом городе долгое время существовало поверье о том, что ведьмы были избранными богами. Тех же, кто не обладал магией, считали невежественными и необразованными. Использовали их в качестве инструментов для возделывания полей. Но она отчетливо видела в Крафте отвагу и упорство. Значит, то, что все обычные люди были глупыми, было неправдой. Даже когда рядом с ним не оказалась ведьма, он все равно решил хоть как-то помочь ей достигнуть каменной башни, пусть даже если это будет стоить ему жизни. Она ненадолго задумалась, почему именно 400 лет назад цивилизация практически исчезла. За дверью вдруг раздался громкий рык дьяволов. «Чёрт, они добрались быстрее, чем я ожидала». Ее взгляду постоянно мешали мелькающие перед глазами бесчисленные черно-белые точки, практически полностью загораживающие обзор. «Она не может здесь умереть». Ей нужно сохранить все свои результаты исследований, ведь они хотят заново основать орден. Она должна отнести бумаги на ту сторону гор, в земли дикарей. Она схватила один из магических эхо-камней и, влив туда немного магии, записала призыв о помощи. Деревянная дверь с треском развалилась на щепки. Дьяволы ворвались внутрь. Надеясь на то, что кто-нибудь когда-нибудь услышит ее мольбу о помощи, она начала пропускать магию через свое тело. Внезапное изменение магического фона отразилось на температуре. Она моментально упала. Дьяволы, подняв свое копье и махнув рукой, бросил в ее сторону. Секунда, и острое оружие уже летит в сторону ведьмы. Она ничего не могла с этим поделать, поэтому просто лишь закрыла глаза. Черно-белые точки никуда не исчезли, но, по крайней мере, исчез весь звук. Теперь она больше не чувствовала холода. Казалось, что ее тело обернули в мягкий шелк. Казалось, что она теперь находилась не в том темном подвале, а где-то на теплой кровати. Боль, которую обещала ее телу летящее копье, так и не появилась. «Я умерла?» Она еще долго лежала, а потом медленно стала открывать глаза. Темный занавес перед ее глазами, казалось, поднимался, и вскоре она смогла увидеть сероватый потолок у нее над головой. А потом она кого-то услышала. «Ваше высочество, она проснулась?» Глава 344. События прошлого. «Ваше высочество? Какое странное имя. Больше похоже на какое-нибудь устаревшее слово из сказок». Она перевела взгляд в сторону и видела, что к ней подошел высокий сероволосый человек. Рядом с ним стояло несколько женщин. Он тихо, почти шепотом заговорил. «Как ты себя чувствуешь?» Нет ответа. Она не ответила на вопрос, но спросила сама, где я. «В западных землях королевства Грейкасл, в городе пограничный». Ну, по крайней мере, все оказалось именно так, как она на это надеялась. Незнакомый город, неизвестное время, незнакомые люди. Она попыталась было встать, но обнаружила, что слишком для этого слаба. Я четвертый принц королевства Грейкасл и лорд городка пограничный Роланд Уимблдон. Он ненадолго замолчал, а затем продолжил. А вот это члены ведьмовского объединения. А ты что-нибудь помнишь? «Ведьмовское объединение?» — она нахмурилась. «Они, получается, ведьмы?» Она, конечно, была незнакома с этой организацией, но, по крайней мере, организация была похожа на Ор. «Погодите-ка, а почему женщины выглядят как подчиненные?» «Так, стоп, принц?» Она задумалась на пару секунд, а потом ошарашенно уставилась на мужчину. Этот термин «принц» в ее времени не использовали больше 400 лет с самой первой войны Божественной Воли. Это название было широко распространено среди политических сил того времени. Неужели она как-то оказалась в прошлом, еще до того, как началась война? Неужели боги дали ей шанс подготовиться к будущему и спасти святой город и всех его жителей? Она постаралась успокоиться. Она мысленно одернула себя. Такая история годилась лишь на то, чтобы пересказывать ее в тавернах. Когда дьяволы нагнали ее в подвале экспериментальной башни, она выпустила всю свою магию, чтобы окружить свое тело самым прочным ледяным барьером. Магический эхо-камень должен был посылать сигнал о помощи до того самого дня, как ее народ вернется на урожайные земли и найдет ее запертую во льду. «Вы спасли меня?» «Именно так. Это было единственным вариантом. Армия ведьм вернулась назад и вытащила ее из глыбы льда». «Дьяволы отступили? Мы выиграли. Святой город, что случилось со святым городом Такилы?» После того, как она выпалила все эти вопросы, то заметила, что выражение лиц, смотрящих на нее ведьм, изменилось. Теперь они смотрели друг на друга каким-то затаенным предвкушением. Вперед вышла взрослая ведьма с красными волосами. «Несомненно, мы нашли тебя в подвале каменной башни. Ты правда пролежала там 450 лет?» Эта ведьма напомнила ей о той святой воительнице, которая уничтожила множество дьяволов. У нее был такой же цвет волос, разжигающий в людях надежду. Она больше склонялась к тому, чтобы ответить на вопросы красноволосой ведьмы, несмотря на то, что она обычно не обращала внимания на высокий или низкий статус обычных людей. То, что ее стало допрашивать низшее существо, очень сильно ее обидело. Если она пожалуется его мастеру, то этого мужчину, скорее всего, сурово покарают. «Меня зовут Агата, я участник исследовательского общества Такилы». Затем она замолчала на пару секунд. «Что ты имеешь в виду? Какие 450 лет? Это что, значит, вы воевали с дьяволами больше 400 лет? Это невозможно». На это ответил мужчина по имени Роланд. «Ты слишком долго спала. Теперь вещи могут оказаться совсем не такими, какими ты их запомнила. Если тебе лучше, то мы, наверное, введем тебя в курс дела. Говори». Агата закрыла глаза и тяжело вздохнула. Этот принц вел себя очень неучтиво, но у нее пока не было времени волноваться о таких мелочах. Как только ее собеседник принялся пересказывать ей историю Грейкасла и развитие четырех королевств, по спине ошарашенной Агаты медленно потек холодный пот. Вскоре в его рассказе Агата обнаружила несколько знакомых ей названий. «Сокрытый лес», «Непроходимые горы». Мысленно нарисовав карту, она пришла к ей в еще большее изумление. Если эти знакомые ей названия не означали какие-то другие места, то так называемые «четыре королевства» в ее времени были ничем, кроме длинного и бесперспективного куска земли между горами и океаном. А те дикие и нежилые земли, о которых он рассказывал, были ничем иным, как ее родными плодородным краем. А каменная башня и святой город Такила со временем просто затерялись, почти исчезли. Это было слишком абсурдно, но за этим открытиями последовало кое-что еще куда более смешное. Вместе со святым городом Такилой исчез и статус ведьм, который они гордо носили в прошлом. В этом времени ведьмы стали изгоями, и охота на них велась на всех королевствах. На них охотились обычные люди, называвшие себя королями и аристократами. Такое уже происходило в древние времена, перед Первой войной Божественной воли. Но как так получилось, что простые люди встали выше ведьм? Почему это в принципе стало возможно? Она не выдержала и заговорила. Это нелепость. Обычные люди охотятся на ведьм и убивают их. Кто вообще на такое осмелился? Она в бешенстве схватила мужчину за рубашку, чтобы наказать его за то, что тот несет какой-то бред. Но вдруг обнаружила, что не может использовать свою магию. Ее холод никак не появлялся. Затем она почувствовала, что у нее на лодыжке висит металлическое кольцо. Приподняв одеяло, она увидела, что в кольце вставлен камень воздаяния. Она не могла доверять ведьмам, стоявшим перед ней. «Вы с ума сошли? Вы не только решили помочь простому человеку вместо того, чтобы помогать высокоранговой разбуженной, но еще и нарушили запрет Федерации. Вы без официального разрешения использовали против меня камень воздаяния?» Только отряды по поддержанию правопорядка Федерации имели право использовать камни воздаяния. К тому же любые другие люди не обладали, кто обладал, продавал, изменял или уничтожал камни, подвергались суровым наказаниям. Иногда дело даже доходило до смертной казни. Принц тяжело вздохнул. «Вот этого я и боялся». «Не волнуйтесь, я поговорю с ней». Красноволосая ведьма села рядом с Агатой на кровать и поправила одеяло. «Меня зовут Венди. Ты неправильно понимаешь то, что здесь происходит. То, о чем рассказал принц, правда. Я не знаю, каковы были порядки в святом городе Такиле 450 лет назад, но сегодня Такилы больше не существует. Я никогда не слышала ни о какой федерации, о которой ты тут говоришь. Мы все жили, скрываясь до того, как встретили принца Роланда. Он обеспечил нас безопасным жильем и всячески поддерживает то, что мы колдуем. Еще он обучает нас, чтобы мы лучше понимали мир и могли его изменить. Здесь мы можем жить, как обычные нормальные люди. Нам не нужно прятаться. Здесь не нужно бояться, что церковь нас убьет. Вот что тебе нужно знать. Теперь камни воздаяния повсюду и ведьмы теперь не намного сильнее обычных людей, если теряют силу. Выслушав рассказ Венди, Агата потеряла дар речи. Федерация была огромной организацией, управляемой несколькими ведьмами из разных королевств. Некоторые ведьмы были высокоранговыми, а некоторые и вовсе превосходными. Они были вынуждены объединиться, чтобы победить в очередной войне божественной воли, и сформировали огромную армию, одновременно управляя несколькими святыми городами. Управляющие ведьмы отвечали за подготовку новых ведьм, за решение споров, за поддерживание общественного порядка и за стабильность. Но только у Федерации была достаточно серьезная власть, чтобы поймать и осудить какую-нибудь ведьму. Но несмотря на то, какой могущественной организацией была Федерация, про нее теперь никто не знал. А где же те люди, которые сбежали в надежде вновь собрать орден? Глава 345. События прошлого. Огромные перемены, произошедшие за это время в мире, выбили Агату из колеи. Она страстно не хотела верить тому, что ей рассказывают другие ведьмы, но их история звучала по-настоящему, словно они сами пережили ее. Такая ужасная история, что сложно было бы представить, что кто-то нарочно ее выдумал. Агата даже, попытавшись, никак не смогла представить, как на нее будут охотиться. Стараться убить или взять в рабство. Даже в святом городе Такиле простых людей без магии не считали за животных. Агата вдруг почувствовала дикое переутомление. Венди заметила ее дискомфорт и подала ей чашку горячего молока. «Вот, выпей. После него ты почувствуешь себя лучше». Несмотря на то, что эта красноволосая женщина не была благословлена богами способностью способностью подбадривать всех живых существ, Агата все равно чувствовала исходящее от нее пламя. Не обжигающее горячее, скорее теплое, как чашка с молоком у нее в руках. Она выпила сладкое молоко и почувствовала, что ее силы немного восстановились. Она ненадолго отдохнула, и разговор продолжился. Хоть она и не имела ни малейшего понятия о том, почему другие ведьмы могли бы ее опасаться, она все равно хотела им верить. В конце концов, они должны были достигнуть взаимопонимания, чтобы с ее ноги сняли камень воздаяния. А касаемо того, что Венди говорила о принце, Агата должна была увидеть это собственными глазами. Не увидев того, что, во что превратился этот безжизненный кусок земли, ведьма не могла бы окончательно поверить в то, что Федерация бесследно исчезла. Как я уже сказала, меня зовут Агата. Я участник исследовательского сообщества Такилы. На 5-м году войны Божественной Воли из всех святых городов остался лишь Такила. К сожалению, мы больше не могли удерживать город, и война закончилась. Большинство жителей убежали из города. Но лично я отправилась в сокрытый лес, чтобы забрать оттуда вещи, которые я там оставила. «Погодите-ка, вы воевали с дьяволами?» — вдруг поинтересовался принц. А Агата лишь нахмурилась. «Ну, конечно. Кто кроме нас-то? Ты думаешь, обычные, такие как ты, люди смогли бы с ними справиться? Ты ведьма из церкви?» Агата недовольно заявила. «Не знаю я ни о какой церкви. Вообще никогда о ней не слышала. А Такила, все святые города были выстроены ведьмами, и в каждой из них жили десятки тысяч человек. Большинство из них, кроме ведьм, конечно же, были такими же, как ты. Они должны были рождать детей и заботиться о них до тех пор, пока у девочек не проявлялся магический дар. Затем новоприобретенные ведьмы отправляли на специальные тренировки. Естественно, если магическая сила ведьмы годилась для сражения, ее тут же вербовали в Федерацию и забирали воевать с дьяволами. Принц немного поразмышлял, а затем достал книгу и протянул ее Агате. «Ты понимаешь, что здесь написано?» Агата скучающе повернула пару страниц, а затем увлеклась написанным. «Это ведьмовский дневник?» Ведьма с светло-серыми волосами вдруг поинтересовалась. «Ты знаешь этот язык?» «Его придумала Федерация для того, чтобы обычные люди не могли прочесть написанное. Впрочем, обычные люди и так не допускали до важных совещаний, так что лично я нашла это решение довольно практичным». Ведьма любопытно поинтересовалась, а как, если это всего лишь другое начертание букв, то разве обычный человек не сможет со временем их расшифровать? Агата попыталась объяснить, нет, для чтения этого языка нужно задействовать магию, это не так уж и сложно, я тебе объясню, если ты ведьма. Сам текст — это инструмент общения. Всегда лучше как можно активно распространять его, а не наоборот. Исключив обычных людей, можно очень сильно потерять в рабочей силе. Вообще-то, после обучения и некоторых тренировок обычные люди успешно могут справляться с множеством работ, за исключением магических, конечно, и будут в них не так уж и плохи. Даже если Агата и была с ним в чем-то согласна, например, в его взгляде на политику найма обычных людей Федерации, ей все равно не нравилось, как этот принц лезет вперед. Она вдруг заскучала по крафту. Даже обычный телохранитель знал о вежливости намного больше, чем этот так называемый принц. Вперед вышла другая ведьма. Взглянув на нее, Агата пришла к выводу, что она здесь самая старшая. «Меня зовут Скролл, госпожа Агата. Вы когда-нибудь слышали имя Акарис?» Агату этот вопрос очень удивил. «А где ты услышала это имя? Разве вы не сказали, что все документы нашего времени были утеряны?» Однажды в руинах в лесу на востоке Грейкасла я нашла древнюю книгу. Вы как раз ее сейчас держите в руках. Имя Акарис написано на последней странице, причем написано оно на обычном языке. Скролл ответила. Агата торопливо открыла последнюю страницу книги, прочла написанный там текст, глубоко вздохнула и довольно долгое время сидела молча. В мыслях у нее вдруг возникла женщина, в руках которой был притягивающий свет меч. Но в этот раз тень, с которой приходилось бороться, была намного больше. Еще через некоторое время она медленно заговорила. Акарис была королевой города падающей звезды, одной из трех главных ведьм Федерации. Ранг у нее был гораздо серьезнее, чем простая высокая. Она была безупречной. Даже среди святых воинов Федерации она была самой могущественной. Среди ведьм нарастало напряжение. «Что такое ранг высокой?» Агата грустно вздохнула. «Теперь это для вас утерянные знания, так что вполне логично, что вы ничего не знаете. Магические возможности каждой ведьмы растут со дня пробуждения до так называемого дня взросления, когда магия, как бы затвердевает». Но и это не предел их возможностей. Если ведьма сможет понять и почувствовать свою магию, то спустя множество тренировок у нее получится ступить вперед, еще сильнее развив свои возможности. Это могли делать только самые удачливые ведьмы. Мы называем их высокоранговыми или пробужденными. Для них нет верхнего лимита силы, и они еще могут развиваться дополнительные магические способности. Обычно концентрацию их магии можно даже увидеть. Принц, почесав затылок, сказал, «Ну, если это просто про развитие, то тогда в ведьмовском объединении уже есть четыре ведьмы с развитыми способностями». Эта фраза выбила из Агаты весь воздух. «Что, четыре? Сколько же у вас тогда ведьм в объединении?» Принц принялся пересчитывать на пальцах, а потом легкомысленно заявил. «Чуть больше десятка». Агату, казалось, взбесил его ответ. «Даже не говоря о том, что чего ты не понимаешь. Целых четыре ведьмы из десяти вдруг стали высокоранговыми. Ты явно не имеешь понятия о том, что значит пробуждение. Не ставь его на один уровень с обычным затвердением магии или взрослением, когда у ведьмы просто появляются дополнительные способности. Это совершенно разные вещи. Просто так высокоранговой ведьмой стать нельзя. Нужно, чтобы ты был отмечен богами. Нужно упорно трудиться, вкладывать в саморазвитие всю себя». Принц вдруг почувствовал себя довольно беспомощно. Вдруг кого-то поманил пальцем. «Анна?» К кровати подошла прекрасная юная девушка, и Агата честно попыталась оценить ее внешность. Даже для ведьмы она была слишком привлекательной. Ее голубые глаза были похожи на бездонные озера. Казалось, в них Агата могла бы увидеть свое отражение. Впрочем, она была слишком юной. По ней было видно, что девушка повзрослела совсем недавно. Этого Агате было достаточно, чтобы понять, что девушка не прошла достаточное количество тренировок, а уж про чувства и понимание магии и говорить было нечего. Сама Агата смогла развить свою магию в довольно раннем возрасте. Ей тогда было 26, и Федерация тогда посчитала это выдающимся талантом. Агата решила, что они путают пробуждение высокоранговых ведьм с обычной возможностью использовать побочные магические способности. На руке Анны появился небольшой оранжевый огонек. Агата быстро дала ему оценку. Обычная огненная магия, довольно распространенный призывной тип. Мощь магии можно заметить через максимальную температуру огня и скорость его нагрева. Такую ведьму можно считать боевой. Как только она договорила, огонек в руках девушки вдруг сжался до состояния маленькой точечки и начал менять цвет. Он был то темно-зеленым, то синим, придавая комнате различные оттенки. Принц сказал, это произошло, когда у нее затвердела магия, в день ее взросления, но есть еще кое-что. Затвердение магии? Нет, это просто не может быть. Взрослые ведьмы всего лишь могли разжечь пламя, говоря, горящее ярче и больше. Агата была поражена и с замиранием сердца ожидала вышеупомянутого кое-что. Вскоре она увидела, как она сама думала, что-то невообразимое. Зеленое пламя исчезло, и на его месте появился черный куб. Он совсем не был похож на пламя. Он больше походил на металлическую коробку, без какого-либо отблеска света. Его стены были гладкими, а углы острыми. Он просто стоял у ведьмы на ладони. Глава 346. События прошлого. «Ну как, такое годится на то, чтобы назвать ее высокоранговой?» — невинно поинтересовался принц. Агата не знала, что ей ответить. В ее голове билась единственная мысль. «Как такое возможно?» Святой город был забыт, а федерация уничтожена. Она не была бы не права, сказав, что без постоянных тренировок и обучения возможности ведьмы медленно увядали и сейчас должны были быть слабее, чем в прошлом. Но что тогда было прямо перед ней. Магия совсем молодой ведьмы эволюционировала дважды. Это нельзя было назвать удачей. Даже в процветающей федерации таких ведьм можно было пересчитать по пальцам одной руки. К тому же, если он сказал правду, то кроме Анны существуют еще три такие же ведьмы. Агата уставилась на мужчину с серыми волосами, а потом перевела взгляд на потолок. Это, наверное, оно. Но у меня нет доступа к магическим камням, так что я не могу протестировать в объем ее возможностей. Она замолчала, почувствовав, как у нее пересохло в горле. Мне бы хотелось поинтересоваться у Анны, что же именно ее пробудило. Она выглядит очень молодо. Думаю, она повзрослела совсем недавно. А эти два изменения случились в короткий промежуток времени. Может, год или два? Сказав это, Агата вдруг заметила, что она непроизвольно начала разговаривать намного вежливее. Даже долгий искусственный отбор генетического материала не гарантировал того, что на свет появится могущественная ведьма. Так что возможности Анны были следствием опыта, а не происхождения. Впрочем, те ведьмы, которые потом назывались высокоранговыми, тоже в основном зарабатывали ранг с помощью опыта. А судя по тому, что именно у Анна. Она была уже достаточно квалифицирована для того, чтобы занять высокий ранг в Федерации. Сравнивая ее с собой, Агата должна была признать, что если бы Анна не заняла место выше, то, по крайней мере, находилась бы с ней на одной ступени. Каждая ведьма, которая пробуждалась и становилась высокоранговой, автоматически признавалась достойной уважения. Первый раз это произошло из-за магического источника после битвы с демоническими зверями, а второй раз благодаря выученным мной новым знаниям. Знания? Агата была поражена. Какие именно знания? Принц вдруг кашлянул. Мы можем продолжить этот разговор позднее. А сейчас давай-ка лучше вернемся к той теме, которую мы обсуждали до этого. О каком таком эксперименте с Акарис и армией Божественной Кары говорится в этой книге? Если они не врут, то они, получается, обладают крайне ценными знаниями, настолько важными, что с помощью них они смогли пробудить магию Анны так рано, думала Агата. Естественно, что сейчас принц не горел желанием делиться с ней знаниями, но это было абсолютно нормально. Они ведь пока совсем не верили друг другу. Впрочем, Агата ничего не могла поделать, она была в предвкушении. Если только она когда-нибудь сможет увидеть шансы других ведьм на пробуждение, это будет таким замечательным событием. В таком случае вместе очень быстро смогут возродить Федерацию. Но откуда он вообще взял эти знания? Как такое возможно, что какой-то обычный человек в заброшенном варварской земле знал о магии больше, чем ведьмы? Агата была полна непонимания. Во что именно за последние 400 лет превратился этот мир? Впрочем, она решила отложить размышления об этом на потом и вновь заговорила. Акарис была очень сильной, настолько, что даже надев камень воздаяния, она все равно могла держать победу над несколькими лордами ада. Но, к сожалению, безупречных было слишком мало. Если точнее сказать, были потеряны во множестве способностей. Множество? Да, ведьма не в курсе того, на что именно способна до самого пробуждения ее магических сил. Но согласно официальной статистике Федерации, только 10% ведьм были хоть как-то полезны в бою. Также 10% были высокими. И количество тех ведьм, кому среди того десятка процентов высоких удавалось развить свои способности, зависело только от судьбы. Порой Федерации были временно, когда промежуток между появлением двух высокоранговых составлял около 50 лет. Так что использование в армии только ведьм было довольно ненадежным. Простые люди сражаться не могли. Среди новопробужденных ведьм не все были боевого типа, а те, кто были боевого, не обязательно были сильными. «Я правильно понимаю?» — поинтересовался принц, почесывая подбородок. «Да, все так и было», — выдохнула Агата. «Так что мы сформировали целый гарнизон из обычных людей, чтобы хоть как-то восполнить недостаток ведьм. Но смертные не могут держать победу над дьяволами. Даже если их и экипировать камнями воздаяния, они все равно были намного слабее и медленнее дьяволов и не могли достойно сражаться с сильными дьяволами. Так что эта непростая ситуация вынудила Акарис на эксперимент со смертными, чтобы попытаться преодолеть лимиты человеческих тел и создать идеальных бойцов. И судя по тому, что нацарапала на последней странице этой книги, я могу сделать вывод, что у нее получилось. «Сделать вывод? Но ведь ты тоже была участницей исследовательского общества Такилы», — полюбопытствовал принц. «Все верно. Но потом мне поступил приказ, и я отправилась в сокрытый лес и выстроила там экспериментальную каменную башню». Агата закусила губы, сомневаясь, говорить ей или нет. Но они там быстро нашли способ. С помощью камня воздаяния они смогли обеспечить слияние ведьмы и простых людей. Но в результате этого ведьма погибала. Я никак не могла смириться с этим. Исследовательское общество должно было изучать пути использования магии и камней воздаяния, но вместо этого они просто убивали ведьм. Наталья была права. Такой подход мог положить конец всему существованию ведьм. Они использовали ведьм как расходный материал. Принц был до глубины души шокирован. Акарис тогда так практически билась об стенку. Такила была на грани крушения. Увидев болезненное выражение на лице Роланда, Агата немного потеплела по отношению к нему. Но теперь Федерация исчезла, и, очевидно, их практически исчезли навсегда. Так что такого не должно больше произойти. Договорив, она запустила голову, поглаживая ладонью книгу. Через годы, через реки. Знакомые слова. Но где же они сейчас? Как ей одной вновь основать орден? Только вот армия Божественной Кары существует по сей день. Эта фраза застигла Агату врасплох. Ее пальцы онемели, и она перестала ими чувствовать поверхность книги. «Что ты сказал?» «Я не знаю, совпадение это или нет», — медленно заговорил принц, словно обдумывая каждое слово. «Церковь — та организация, о которой ты никогда не слышала, основала на огромном пустыре посреди непроходимых гор два города, которые они назвали святыми городами. Именно они начали охотиться на ведьм. И это не все. Они до сих пор собирают девочек-беспризорниц и отвозят их в свои монастыри. Венди как раз выросла в таком, а потом сбежала оттуда. У церкви есть своя собственная армия и свои территории. А самые могущественные воины у них это те, которые называют армией Божественной Кары. Эти воины безмозглые монстры с чудовищной силой, которую можно сравнить с силой высших. К тому же, у них наверняка есть несколько могущественных ведьм. Именно поэтому я им использовал камень воздаяния, чтобы на время заблокировать твою магию. Принц развел руками. До того, как мы, как ты нам рассказала, мы все думали, что святой город Такила был основан церковью, и что именно она боролась тогда с дьяволами. Мы думали, что и все те руины были оставлены именно церковью. Агата открыла рот, чтобы что-то сказать, но не могла произвести ни слова. Организация, основанная смертными людьми, смогла дознаться самый страшный секрет Федерации Ив. Благодарность за это открыла охоту на ведьм, а потом создал свою собственную армию божественной кары. Чтобы насадить свои законы, вдруг голову Агаты словно... пронзила головная боль. Армия божественной кары не исчезла. Она перешла под управление агрессивной к ведьмам организации. Что, черт возьми, произошло с людьми из Федерации? Что они наделали? Заметив, с каким болезненным выражением лица сидит Агата, Венди мягко похлопала ее по плечу, приглашая лечь. Она прошептала: «Это твой первый день здесь. Лучше бы тебе сейчас поспать. Не беспокойся. Мы выясним, где именно что-то пошло не так». После этого Агата почувствовала, что на ее лодыжке соскользнуло кольцо. Она убрала камень воздаяния. Ведьмы по одной начали выходить из комнаты, и в итоге с Агатой остался лишь сероволосый принц. Впрочем, он тоже вышел из комнаты, но, закрывая дверь, кое-что уверенно сказал: «Ты была не права насчет одной вещи. Смертные все-таки могут победить дьяволов». Глава 347. Сомнение. «Как она?» — поинтересовался Роланд, отложив ручку в сторону, когда в кабинете появилась Найтингейл. Она съела миску каши, а потом уснула. Довольно хороший аппетит у нее. Найтингейл подошла к столу и, как обычно, уселась на него. «Сейчас за ней присматривает Сильвия. Это хорошо. Вы верите в то, что она рассказала?» — поинтересовалась Найтингейл. «Мы ведь сняли с нее камень воздаяния, так что завтра снова спросим, и ты проверишь, лжет она или нет, но...» Роланд на пару секунд замолчал. «Думаю, большая часть из того, что она рассказала, была правдой». «Почему?» — заинтересованно спросила Найтингейл. «Что бы ты сделала, если бы повстречала человека из прошлого, который жил целых 400 лет назад, и при этом вы с ним разговаривали бы на одном языке?» Принц положил подбородок на ладонь. «Наши земли и те, о которых она рассказывала, разделены только непроходимыми горами. Скорее всего, мы как раз произошли от тех людей, ну или, по крайней мере, наши предки были с ними очень близки. Но ведь она назвала четыре королевства землей дикарей». «Вот в том-то и дело, я не знаю, что именно было здесь 400 лет назад. Возможно, всего лишь пара-тройка маленьких деревенек и куча разбойников, которых ведьмы сослали сюда в ссылку. Королевские книги по истории гласят, что все большие города были основаны в период от 200 до 300 лет назад. И записи звездочетов появляются примерно в то же время», — довольно энергично заговорил Роланд. «Меня всегда интересовало, почему звездочеты, у которых нет ни реальных достижений, ни каких-либо доказательств истинности своей науки, удостаиваются звания мудрецов, как и алхимики, например. Теперь я, кажется, понимаю, возможно, Федерация вместе с остальными, оставшимися в живых людьми, сбежала сюда и стала насаждать здесь свой язык и цивилизацию. Люди из Федерации смешались со здешними жителями и стали помогать строить города, замки и вводить новые законы». «Вы так говорите, словно когда-то уже что-то такое сами видели», — улыбнулась Найтингейл, покачав головой. «Ну, это единственное правдоподобное объяснение тому, почему ты с Агатой говоришь на одном языке. У нас просто-напросто общие предки. К тому же за последние 400 лет цивилизация старалась отстроиться заново, но ничуть не развалилась», — честно ответил Роланд. «Ну, завтра узнаем ответ. И если вы не правы, то с вас шикарный обед», — заявила Найтингейл, протягивая вперед ладонь. Под шикарным обедом она подразумевала суп из кукурузы, жареную курицу и бутерброд мороженое, которые готовили на кухне только раз в неделю. А если не права ты, ну тогда простите, что хотите, нахмурившись, ответила Найтингейл. Щеки у ведьмы были чуть розоватыми, и изгиб шеи идеальный. Все это очень привлекало внимание. Мысленно Роланд оценивал все, что делала Найтингейл, на высший балл. К тому же ее движения были довольно манящими. Роланд наконец смог в этом себе признаться. «Мне нужно закончить работу», — сказал он, прокашлявшись, и посмотрел на документы. Из-за того, что Агата только-только очнулась от многовекового сна, Роланд старался не забрасывать ее прямолинейными вопросами и просто-напросто позволил ей самой выбирать, о чем рассказывать, лишь иногда переспрашивая кое о чем подробнее. Поэтому полученная им информация была довольно запутанной. Сейчас он пытался организовать полученную информацию в одну картину, пытаясь найти в ней ключевые моменты. Самой главной проблемой, без сомнения, были дьяволы. Когда именно началась война с дьяволами, и почему они сейчас ни на кого не нападают? Эти два вопроса были самыми важными для городка. Войн без мотивов не было никогда, но действия дьяволов не были похожи на действия обычных захватчиков, которые обычно старались захватить ресурсы территории. Они не оккупировали так называемые «дикие земли» и не поработили человечество. Война была скорее похожа на простую резню. Агата назвала эту войну войной божественной воли. Могло ли быть так, что обе стороны на войну толкнули именно боги? Но тогда не существовали никакой церкви. К тому же, она утверждает, что бог только один. Роланд никак не мог этого понять, и это не давало ему покоя. К тому же ему как можно скорее нужно было выяснить все про цивилизацию святых городов, про их пищу, одежду, транспорт и экономические принципы. Эти детали помогли бы ему изменить уровень развития цивилизации на тот момент и дать хоть какое-то понятие относительной мощи дьяволов. Насчет самой Федерации Роланд не волновался вовсе. Нехватка ведьмы вызвала нестабильность, отсутствие боевого потенциала и вовсе обрекло организацию. Как показывала история, боевые действия при условии того, что враги имеют приблизительно один уровень развития, пожирают очень много расходов. И в результате победителем выходит тот, у кого осталось больше ресурсов. Иногда даже сложное оружие не может принести нужные выгоды. Второй проблемой Роланд были, конечно же, магические камни. Согласно Тиле, магические свойства этих камней могли помочь слабым ведьмам. Они серьезно увеличивали их магический потенциал, иногда даже позволяя ведьмам поддержки вступать в бой наравне с полноценными боевыми ведьмами. Впрочем, Роланд считал это неразумной тратой энергии, как ставить экипаж впереди лошадей. Даже сам Роланд в основном использовал боевых ведьм в мирных целях, вовлекая их в производство. В логике Федерации странным было то, что они даже не попытались использовать прокачанных магическими камнями ведьм. Вместо этого они просто взяли и создали армию божественной кары. Этого Роланд совсем не ожидал. У магических камней есть какие-то неизвестные ему минусы, или их просто очень сложно изготовить? К счастью, Агата была одной из участниц исследовательского общества Федерации, организации, чем-то похожей на алхимические мастерские. В обществе состояли магические одаренные ведьмы, которые изучали магические камни и экспериментировали с магической силой. Интуиция подсказывала Роланду, что ему еще предстоит множество открытий. И, конечно, последней проблемой была церковь. Он писал на листке бумаги слово «церковь», обвел его в кружок и задумался. Очевидно, Агата никак не может пролить свет на тайну появления церкви. Из этого можно было сделать вывод о том, что церковь основали после поражения ведьм. Ее основали те люди, которым удалось добраться до секретов Федерации, а потом они попрятали всю касающуюся ведьм информацию и выставили их порождениями дьявола. И если нынешние жители четырех королевств были, без сомнения, потомками коренного населения этих земель, то церковь была очевидно чужаком. И если у коренных жителей своей особой культуры не было, то неудивительно, что церковь смогла навязать свое мировоззрение и придумать различные сказки. Неужели это все из-за того, что когда-то простые люди обладали статусом ниже ведьм, и после этого сбежавшие от войны с дьяволами беженцы решили основать свой культ и объявить всех ведьм врагами? Роланд нахмурился. Это была крайне правдоподобная мысль, но чего-то все равно не хватало. У Федерации было множество святых воинов, высших и даже превосходных ведьм. Даже если у людей были камни воздаяния, они все равно не могли быть равными по силам с могущественными врагами. Было очевидно, что Роланду не хватало какой-то информации. Если кто-то хотел стереть с лица земли более могущественного противника, то одной ненависти для этого было недостаточно. «Кажется, вы не очень-то понравились той ведьме», — внезапно заявила Найтингейл. «Ну, в конце концов, она жила в те времена, когда ведьмы считались самыми совершенными созданиями. Боюсь, что для нее я что-то вроде растущей на обочине дороги травы», — хохотнул Роланд. «Вы ее не ненавидите?» «За что? Она просто несчастная, которая попала в другое время». Роланд покачал головой. «Она спала в том кристальном гробу больше 400 лет, а потом проснулась и в совершенно новом для нее мире. Естественно, что она, как умеет, пытается огородить от всего, что кажется ей невозможным. Но потом она обязательно начнет принимать новую реальность, и ее мышление изменится». «Типичный ответ вашего высочества», — улыбнулась Найтингейл. «Не волнуйтесь, я не позволю ей вам навредить».